не на кого напасть и завязать словесную дуэль, не об кого оттачивать мой новый светлый ум. Самому с собой можно, но с Шимодой это было в два раза интересней. Он учил меня, постоянно выбивая из равновесия приемами духовного карате. Думая об этом, я уснул и увидел сон. Он стоял на коленях, спиной ко мне, зашивая дыру в боку Travel Air, там, куда пришелся заряд дроби. На зеленой траве у его колена лежал рулон специальной авиаткани марки А, стояла банка с авиалаком. Я знал, что сплю, но я также знал, что все это происходит на самом деле. Дон! Он медленно встал и повернулся ко мне, улыбнувшись при виде моего лица, на котором смешались печаль и радость. «Здорово, приятель!» — сказал он. Слезы застилали мне глаза. «Смерти нет! Смерти вообще нет!» И передо мной стоял мой друг. «Дональд, ты жив? Чем ты тут занимаешься?» Я подбежал и обнял его. Он был настоящим. Я чувствовал под пальцами кожу его летной куртки, слышал, как от моих объятий трещат его кости. «Здорово!» — повторил он. «Надеюсь, ты не возражаешь, если я залатаю эту дырку?» Я был так рад его видеть, что ничего невозможного для меня просто не было. «При помощи заплатки и лака», — удивился я, — «ты собираешься пришить заплатку? Надо делать иначе. Ты должен увидеть это место совершенно целым, представить, что все уже сделано!» Говоря это, я заслонил ладонью кровавую дыру с рваными краями, а когда убрал руку, дыра исчезла. Перед нами стоял самолет, сверкавший на солнце, как зеркало, без единого шва на ткани фюзеляжа. «Так вот как ты это делаешь!» — сказал он. В его темных глазах светилась гордость от того, что его не слишком уж блестящий ученик наконец-то научился творить реальность силой воображения. Сам же я своим способностям не удивился. Во сне именно так и надо было поступить. У крыла его самолета горел костер, над которым висела сковородка. «Ты что-то готовишь, Дон? Слушай, я никогда не видел, чтобы ты готовил. Что там у тебя на завтрак?» «Оладья», — ответил он сдержанно, — «я напоследок решил показать тебе, как их надо жарить». Он разрезал оладью пополам своим перочинным ножом и вручил один кусок мне. «Когда я пишу эти строки, я все еще живо ощущаю ее вкус, словно опилки смешали со старым клейстером и разогрели в машинном масле. Ну, как тебе?» — поинтересовался он. «Дон! Это страшная месть привидения!» — засмеялся он. «Я ее сделал из гипса». Он положил свой кусок на сковородку. «Это чтобы напомнить тебе, если ты когда-нибудь захочешь пробудить в человеке тягу к знаниям, делай это при помощи твоего понимания мира, а не при помощи твоих оладий. Договорились?» «Нет, Дон, любишь меня, так полюби мои оладьи. Это ж хлеб насущный». «Прекрасно. Но я тебе гарантирую, что если ты осмелишься кого-нибудь накормить твоим хлебом насущным, то первый же такой ужин станет тайной вечерей со всеми вытекающими последствиями». Мы посмеялись, потом помолчали. Я взглянул на него. «Дон, с тобой все в порядке, да? А ты что же думал, что я умер? Как не стыдно, Ричард? Это не сон, я не забуду, что вижу тебя сейчас». «Нет, — это сон. Это другое пространство-время, а любое другое пространство-время — это сон для здравомыслящего землянина, каковым тебе остается пребывать еще некоторое время. Но этой встречи ты не забудешь. Это изменит твой образ мыслей и твою жизнь. А мы еще встретимся. Ты вернешься? Не думаю. Я хочу выйти за пределы пространства и времени. По правде говоря, я уже вышел, но между нами, между тобой и мной, и другими из нашей семьи, остается связь. Если ты столкнешься с серьезной проблемой, засни, думая о ней. И если захочешь, мы встретимся здесь, у моего самолета, и обсудим ее.